«Правда? Это новый способ поиздеваться над тобой?» «А, было еще одно объяснение, кроме шутки. И оно мне еще меньше нравится». Яко не могла с полной уверенностью отбросить предположение Шибасаки. «Не знаю, но он казался более-менее серьезным. Хотя он вполне мог серьезно издеваться над ней. Но это просто невозможно. Не хочу хвастать, но я просто фантастически уверена, что он меня ненавидит, и совершенно не уверена, что я ему нравлюсь». По неясной для нее причине, он с первой их встречи враждебно относился к Ику. Только его ненависть была очевидной. Как это вообще можно рассматривать в качестве вступления к дружбе? Пересмотрев свои воспоминания, она поняла, что с начала их общения в отношении Тодзуки наметились перемены, но... «Невозможно!» Она дернула себя за волосы, вспоминая. «Он сказал, что бесполезным людям надо запретить высказываться!» «Вау, он так далеко зашел? А он слегка наслаждается принадлежностью к элите. Я бы не смогла такое сказать», – произнесла Шибасаки, выглядя при этом почти впечатленной. «Но, по крайней мере, в каком-то смысле он не может выкинуть тебя из головы. Вражда это или соперничество, но страсть остается страстью». И правда, Ику скорее приписала бы ему страсти, чем враждебность. «У Тэдзуки и правда нет особых проблем в отношениях с другими сверстниками. Никогда не слышала, чтобы он с кем-то сближался. Но он вполне ладит со всеми. Это еще одна область, в которой он преуспел, умудрившись не завести врагов». Слушая, Ику подумала, что в этом он слегка напоминает Шибасаки. Другими словами, большинство людей он не особо замечает. Он не похож на того, кто заводит друзей или общается на работе, и кажется, в этом есть элемент практичности. Думаю, он знает, что является легкой мишенью для зависти. «Хочешь сказать, потому что он хорош во всем? О, а ты не знала?» «Нет, потому что его отец – президент Ассоциации библиотек». Ассоциация библиотек сильно разрослась после принятия закона о развитии СМИ и являлась на тот момент консультативным органом для библиотек по всей Японии. Хоть это и была отдельная организация, она обладала сильным влиянием на администрацию вооруженных сил библиотеки. Как организация, созданная до Второй мировой войны, она сыграла исключительную роль в истории библиотеки. «В любом случае, если тебя ненавидит с такой страстью тот, кто практично подходит к жизни, значит, он обращает на тебя больше внимания, чем на остальных? Не помню, чтобы сделала что-то, способное разозлить этого представителя элиты голубых кровей. Какого чёрта идиотка вроде неё в спецназе вместе со мной?» Прогремела Шибасаки низким мужским голосом, и Ку удивленно сглотнула. «Тебе не кажется, что он примерно так думает?» В качестве объяснения позиции Тэдзуки это звучало вполне правдоподобно. «Он перфекционист, и он работает в библиотеке, где ему не избавиться от влияния отца. Наверное, он с самого начала собирался в спецназ. Если его выбрали среди новичков, это должно было послужить доказательством, что он достаточно талантлив и может пробиться сам без помощи отца». Яку внезапно сильно заинтересовала, почему Тэдзука выбрал карьеру в библиотеке, где постоянно ощущалось присутствие его отца. По крайней мере, вряд ли он гнался за принцем, как Ику, или что-то такое же легкомысленное. Стоило ему достигнуть вступления в великий спецназ библиотеки, доказав собственную значимость раз и навсегда, вместе с ним выбрали именно тебя. Вау! На лице Шибасаки появилось сочувственное выражение. Теперь я представляю, как это ужасно с точки зрения Тэдзуки. Проклятье! Не хочется признавать, но ты права. Проклятье! Ладно, ладно. Теперь я поняла, почему Тэдзука меня ненавидит. Идем дальше. Ты садистка, добавила она мысленно. Как вообще он перешел от ненависти к предложению встречаться? О, знаешь, ненависть может незаметно превратиться в любовь. Ты серьезно? Ты серьезно в это веришь? Ты перестала размахивать своим флагом силы разума? Ну, я не притворяюсь, что понимаю чужие любовные дела. Шибасаки говорила легко. Но слова «любовные дела» ударили Ику не хуже пинка в живот. «Скорее ад замерзнет, чем эту фразу можно будет применить ко мне и этому ублюдку!» «В любом случае, что ты ему сказала?» «Дай мне пару дней подумать!» Смущенно пробормотала Ику. «Зануда!» Усмехнулась Шибасаки. «Но я правда не знала, что сказать!» Запротестовала Ику. «Разве нормально говорить «извини», отвергая кого-то?» Или надо ему причину объяснить? Я сама всегда признавалась, так что в получении отказов я эксперт. Но мне никто не признавался. Тогда у тебя должна быть куча знаний из первых рук о том, как отвергают. Подумай, что люди говорили тебе, и сооруди что-нибудь подходящее. Но это всегда была вариация на тему «Я не знаю, как относиться к отношениям с девушкой выше меня». И как мне это переделать? «Я не знаю, как относиться к отношениям с парнем выше меня?» Это глупо звучит. Если каждый раз тебя отвергали только из-за разницы в росте, твой вкус оставляет желать лучшего. Но до средней школы не было мальчиков выше меня. Стой. Если сложить 2 и 2, твой последний романтический опыт был в средней школе? А что если и так? Вау. Я думала, такой вид уже вымер. Это ты, чудачка. Такой шум из-за этого подняла. Обиженно подумала Ику. Так ты никогда ни с кем не встречалась? Вопрос застал Ику врасплох, и Шибасаки воспользовалась своим преимуществом. Но если он и правда хочет встречаться с тобой, здесь есть над чем подумать. Он слегка слишком уж искренен и мыслит буквально. Но это значит, что он, пожалуй, серьезно отнесется к вашим отношениям. Внешность у него приятная, и он даже выше тебя. Если бы ты встречалась с ним, то обнаружила бы, что он интереснее, чем кажется. Если забыть, что говорили они о Тэдзуке, звучало это вполне неплохо, что изрядно пугало. Но... Она была слегка сбита с толку и запнулась, но продолжила. Я не думаю, что стоит с помощью разума решать, стоит ли встречаться с кем-то. Не знаю, лучше, если это тот, кто и правда тебе нравится. Девственница! У нас тут девственница, сержант! Заткнись! Оставь меня в покое! Закричала она со вспыхнувшими щеками. Она знала, что склонна к романтизму именно из-за недостатка опыта, иначе она никогда не стала бы называть встреченного в старшей школе офицера библиотеки принцем, еще и перед Додзи. «Так что, ты влюблена в кого-то другого?» Ику снова застали врасплох. Ее разум сам по себе начал копаться в памяти в поисках кого-нибудь. Пока он не преуспел, она его остановила. «Стоп-стоп-стоп! Кого вообще я хотела найти?» Пытаясь скрыть свою смутную тревогу, она ответила немного резче, чем хотела. «Нет, вовсе нет. Значит, можешь и с ним встречаться. Просто попробуй. Из этого может что-то хорошее получиться». Шибасаки сияла чисто научным интересом. «Мне очень интересно, что за пара из вас выйдет. Я не собираюсь встречаться с ним только ради удовлетворения твоего любопытства». Ворчливо произнесла Ико.